Разговор с майором. «Вы что теперь пишете?» — спрашивает он. «Я пишу», — ответил я. «Только не удивляйтесь, не для войны, а для мира. Война пройдет. Я не могу писать для приходящего. После войны будет мир. Так вот, я для того мира пишу». «Почему же вы думаете, что я удивляюсь? Ваша мысль большая и верная. Война пройдет, книга останется. До войны и я тоже был учителем». В книге людей надо учить не рассуждению. Книга не для того, чтобы ума набираться, а для того, чтобы учиться любви. Молодой человек, 27 лет, садовод по профессии, ныне лейтенант. Заведует каким-то гаражом в Москве. Проходя ежедневно мимо моей дачи, он видел, как я шкурил столбы, как ухаживал за машиной, смазывал, надувал баллоны, мыл. Недавно, проходя мимо меня на веселе, он поманил меня пальцем и спросил: «Ты, дедушка, кому это помогаешь?» «А я сам себе», — ответил я, — «помогаю. Я писатель и стараюсь все для себя делать своими руками». «Разрешите мне вам помочь», — сказал он с большим почтением. «У меня есть замечательная лампа-переноска, есть конденсатор, молоточек для трамблера. Хотите, я сейчас вам привезу на велосипеде?» «Привезите», — говорю, — «только не знаю, как я расплачусь». «А ничего не надо. Поставьте 100 граммов вина, распейте сами 100 граммов со мной, и я буду очень доволен. Я больше всего дорожу хорошим обществом». Вечером я сказал жене: «Ты, живя со мной, была не раз свидетельницей явления подобных неведомых друзей. Вот за это я и живу в России и люблю русский народ». «Почему же русский?» — спросила она. «Разве англичане или любой хуже?» «Наверное, не хуже», — ответил я. «Но ведь это отвлеченно и неощутимо для меня. Ни языков как следует не знаю, ни соприкосновений не имею. Вывод, конечно, делаю, человек везде человек, но как я могу любить вывод? Я люблю русского человека, и только на основании этой фактической любви делаю заключение, что у всех народов есть свои хорошие люди». История человечества начинается с жертвоприношением Богу баранов и приходит к жертве себя самого за друзей своих. Какое же это движение вперед человека? Так можно ли унывать даже во время самой жестокой войны? Мать-родина. Так-то она, конечно, лучше бы работать гражданином мира. Но как перешагнуть через родину, через самого себя? Ведь только я сам, действительно близкий к грубой материи своей родины, могу преобразить ее, поминутно спрашивая: «Тут не больно?» Если слышу «больно», ощупываю в другом месте свой путь. Другой-то разве станет так церемониться? Разве он за естественным богатством железа, нефти и угля захочет чувствовать человека? По правде сказать, «я» можно лишь на родном языке. Родина. Что скажет о ней дитя ее? Что откроет? Не откроет чужой, прохожий человек. И то, что увидит чужой, не знает рожденный на ней. Чувство родины неизъяснимо, мы связываем его с чувством материнства. Родина — это мать моя, а собрание дел моих, сочинений, есть мой паспорт в отечество. Наконец-то дожил до понимания капитанской дочки и тоже себя, откуда я пришел в литературу. Утверждение мира в гармонической простоте. Мечта и существование сходятся. Пушкин отсылает своего Онегина и вообще героя нашего времени к Пугачеву, Швабрин, и оставляет себе то простое, что есть в капитанской дочке. И теперь читаешь, и как будто у себя на родине. Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить. То и другое для меня теперь археология. Моя родина, непревзойденная в простой красоте, сочетавшаяся с нею доброте и мудрости, «Моя родина» — это повесть Пушкина «Капитанская дочка». Природа, как и жизнь, не поддается логическому определению, и спросите любого, что он понимает в слове «природа». Никто не даст всеохватывающего определения. Одному это дрова и стройматериалы, другому цветы и пение птиц, третьему небо, четвертому воздух, и так без конца. В то же время каждый из этих потребителей знает, что это не все. Недавно это нечто большее, чем свой личный интерес, мы почувствовали к природе во время войны. И как мы это почувствовали, общий интерес. Это родина, дом наш. Природа явилась нам как родина, и родина-мать обратилась в отечество. Родина, как я ее понимаю, не есть что-то этнографическое, неподвижное, к чему я теперь прислоняюсь. Для меня родина — все, что я сейчас люблю и за что борюсь. Родина — это я сам как творческий момент настоящего, создающего из прошлого наше будущее. Чувство родины в моем опыте есть основа творчества. Мое направление. Материал у меня под ногами — моя родная земля. А направление мне дает каждое дерево своим ростом вверх прямо к свету. Все остальное — борьба. У меня тоска бывает чаще всего от прихода в свое внимание чего-нибудь избитого, повторенного много раз, пошлого. Есть, однако, избитая, например, выбитая ногами людей тропа, никогда не вызовет тоски. Есть травка-муравка на дворе, всю жизнь смотришь и ничего. Деревенские задворки — самое чудесное место на земле. Среди молчаливых сараев полукруг полей завершается лесами. Солнце после дождя, иду без шляпы, в задворках по тропинке между сараями. Трава на тропе подбита, примята ногами, и земля виднеется. А по сторонам тропы поднимается та самая трава-мурава, которая, кажется, была со мной от рождения. Это пырей, одуванчики, просвирки. «Так вы тут стоите?» — сказал я. И правда, стоят, а тропа, я иду, иду, и эта тропа есть моя самая близкая родина. Моя наука есть наука родственного внимания своеобразию каждого существа. Эта наука привела меня к искусству слова, а искусство слова — к родине. И я понял, что природа есть родина. Лучшее, что я храню в себе, — это живое чувство к хорошим людям, от которых я произошел, замаскированное словом «природа». Это и есть живое чувство родины. Тема о хороших людях как чувство родины в сущности и есть содержание понятия природа. Если бочка под копелью полна, и вода все льется из водосточной трубы, то нужно ли раздумывать в воде, чтобы перелиться из бочки и свободным ручьем радостно с говором бежать по земле в реку, в море и, может быть, в океан? Так и я тоже мало думал о мастерстве строительства русской речи, а всегда помнил о той бочке, откуда сам теку, и эта память о бочке определяла мое поведение. В моей борьбе вынесла меня народность моя, язык мой материнский, чувство родины. Я расту из земли, как трава, цвету, как трава, меня косят, меня едят лошади, а я опять с весной зеленею и летом к Петрову дню цвету. Ничего с этим не сделаешь, и меня уничтожат только, если русский народ кончится. Но он не кончается, а может быть только что начинается.